и он улыбнулся. Когда-то, чтобы убедить ее расслабляться таким образом и принимать то, что он хотел ей дать, Рорку потребовалось много времени и терпения. Ему пришлось долго ждать, когда между ними возникнет полное взаимное доверие. «Мой коп, моя жена, с ее эмоциями и потребностями», — подумал Рорк, перебирая пальцами ее волосы. Он знал, что понадобится еще несколько минут, чтобы женщина в ней победила полицейского. Ева неторопливо протянула руку и отпила вина из его бокала. «Разве интересно смотреть старый фильм, если известно, чем он кончается?» «Интересно посмотреть, как именно он кончается. Ты обедала?» Она вернула ему бокал с вином. «Нет, потом что-нибудь перехвачу. Перед окончанием смены на меня свалился занятный случай. Женщина пригвоздила своего хахаля к стенке его же собственной дрелью». Рорк чуть не поперхнулся вином. «Это как? В буквальном смысле или фигурально?» «В буквальном. Модель Брэнсон 8000». «А откуда ты знаешь, что это была женщина?» «Она сама вызвала полицию и дождалась нас. Судя по всему, этот человек обещал ей вечную преданность, но загулял на стороне, и она решила, что за такое предательство следует прогнать через него блудливое сердце почти метровую железяку. Что ж, это для него урок. Она почему-то выбрала сердце. На ее месте я бы просверлила ему яйца. По крайней мере, это было бы ближе к сути вопроса. Ева, миленькая, ты уж очень конкретный человек». Он прикоснулся губами к ее рту, и в ту же секунду Ева перевернулась и бросилась на него сверху, распластав Рорка на софе. Сверкнув глазами, Рорк начал расстегивать пуговицы на ее блузке. «А ведь мы с тобой знаем, чем это кончается». Ева легонько укусила его нижнюю губу. «Давай посмотрим, как именно это кончится». Глава вторая. Положив трубку, Ева еще какое-то время хмуро смотрела на аппарат. Итак, в офисе прокурора ей подтвердили, что заявление защиты по статье об убийстве второй степени в деле Лизбет Кук принято обвинением. Еву придернуло от отвращения. Статья о непреднамеренном убийстве для женщины, которая совершенно хладнокровно прикончила человека только из-за того, что он не мог держать в узде свой половой член. Теперь Лизбет Кук предстояло отсидеть самое большее год в казенном заведении облегченного режима, где она могла бы спокойненько красить ногти и укладывать волосы перед партией в теннис. Даже если ее выгонят с работы, обвиняемая всегда сможет на кругленькую сумму подписать контракт на производство экранной версии ее похождений, а затем уехать на Мартинику. Ева помнила, как сказала Пибоди, что не стоит брать в голову лишнего, и лучше пусть все идет, как идет. Но она сама не ожидала, что наказание кажется таким до обидного мизерным. Ева решила и уже выдала все в кратких и крепких выражениях этому бесхребетному хрену обвинителю, что теперь не она, а он должен звонить родственникам убитого. Пусть объяснит, почему правосудие оказалось настолько загруженным работой, что не удосужилось как следует разобраться в этом деле и поспешила заключить сделку с защитой, даже не дождавшись полицейского отчета. Стиснув зубы, Ева резко ткнула пальцем в клавиатуру, словно поторапливая капризный компьютер, и вызвала заключение патологоанатома по Брэнсону. «Здоровый мужчина, 51 год. Причина смерти – отверстие в грудной клетке, проделанное вращающимся сверлом дрели. Других шрамов или ранений нет. Содержание в крови наркотиков или алкоголя не обнаружено. Указаний на недавнюю половую активность нет. Последний прием пищи был не менее чем за час до смерти и состоял из тертой моркови и гороха в легком сливочном соусе, подсушенного пшеничного хлеба и травяного чая. Довольно скучная еда для подлого дамского угодника», — подумала Ева, однако взяла на заметку то обстоятельство, что Брэнсон не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. А, кстати, кто, кроме Лизбет Кук, сказал, что он был дамским угодником? Ведь в этой чертовой спешке ей даже не дали времени проверить мотив преступления, которое теперь расценивается как убийство второй степени. Ева представила себе зрелище. Когда дело дойдет до прессы, оно, несомненно, дойдет, множество неудовлетворенных сексуальных партнеров будут искать глазами шкаф с инструментами. «Ваш любовник изменил вам? Ну что ж, посмотрите, как ему понравится Брэнсон 8000. Это лучший выбор профессионалов и любителей». Здорово! Под этим углом Лизбет Кук могла бы провести бойкую рекламную кампанию. Продажи моментально пошли бы в гору. Человеческие взаимоотношения – наиболее благодарная почва для совершения самых разнообразных преступлений. Некоторые люди умеют очень комфортабельно устраивать свою жизнь, превратить игру с мячом на стадионе в нечто похожее на бальный танец в зале. За такими охотятся, отвоевывают их, вешаются им на шею. Случайный отблеск собственного обручального кольца вдруг заставил Еву вздрогнуть. «Ну нет, тут же совсем другое дело», — стала она уверять саму себя, спохватившись, что непроизвольно провела параллель между нравами общества и их отношениями с Рорком. Уж ее-то случай в общей закономерности не вписывался, ведь она ничего не выискивала, любовь сама нашла ее и подчинила себе. Здесь не было ничего общего со всякими Брэнсонами. И потом, если бы Рорк решил попытать счастье еще где-то, она бы не стала ему препятствовать, и уж во всяком случае не покушалась бы на его жизнь или на какие-то части тела. Раздосадованная, Ева вернулась к своему отчету, которым обвинение даже не поинтересовалось. Открылась дверь, и в ее проеме появилась голова детектива из отдела электронных расследований Яна Макнаба. Его длинные золотистые волосы были на сей раз собраны в косичку, и только один приливающийся на свету завиток обернулся вокруг мочки уха. В этот день на нем был толстый свитер кричащих зеленых и голубых цветов, который свисал до бедер, и черные брюки, по форме напоминавшие мундштуки курительной трубки. Этот неописуемый наряд дополняли сверкающие синие башмаки. Макнаб улыбнулся Еве, ясные голубые глаза на его миловидном лице смотрели, как всегда, слегка нахально. «Даллас, я закончил проверку телефонных контактов и текущих личных памяток вашего покойника». «Тогда почему твой отчет все еще не у меня на столе?» — сухо спросила Ева. «Просто я подумал, что вы сначала захотите посмотреть материал из его домашнего кабинета». Дружелюбно ответил Макнаб и, положив перед Евой диск, присел на угол стола. «А что поделывает наша Пибоди?» «Собирает для меня информацию. Неужели ты до сих пор не понял, что не интересен ей, дружище?» Макнаб пожал плечами. «А кто говорит, что она мне интересна? Она ведь все еще встречается с Монро или как?» «Мы с ней не обсуждаем, Макнаб». Они, понимающе, переглянулись. Оба не разделяли симпатии Пибоди к этому человеку, который умел быть приятным только, когда ему что-то нужно. «Да я так просто, из чистого любопытства», — пробормотал Макнаб. «Тогда спроси ее сам». Про себя же Ева добавила. «И расскажи потом мне». «Я ее иногда спрашиваю, и это дает ей возможность лишний раз порычать на меня». «Кстати, у нее прекрасные зубы». Макнаб поднялся и сделал несколько шагов по тесной коробке кабинета Евы. Он безнадежно опоздал на свидание с одной из консультанток космического агентства, и вероятность того, что она согласится когда-нибудь еще встретиться с ним, таяла с каждым часом. Впрочем, мисс Космос уже начала ему надоедать, хотя раньше это трудно было представить. Стоило вспомнить, как она выставляла на показ свои прелестные груди в чем-нибудь прозрачном и серебристом. Макнаб даже пытался искусственно накачать себя энтузиазмом, но у него ничего не вышло. Его мысли постоянно возвращались к некой колючке, девушке-копу в накрахмаленной униформе. Что же у нее, черт возьми, было там под униформой? Его снедало любопытство, от которого он никак не мог отделаться. В конце концов, Макнаб пришел к выводу, что слишком много времени проводит дома один, перед экраном, И тут ему в этой связи вспомнилось. «Слушайте, вчера вечером я наткнулся на видеоклип с Мэвис. Просто мороз по коже».